Между тем Анюту привели в назначенную ей комнату, примыкавшую с одной стороны к спальне барышень, с другой — к недостроенным покоям. Вера и Софья Климовны приказали внести все пожитки своей гости и сами помогали расстанавливать их по комнате. Кларе Кашпаровне отведен был особый покой в флигеле. И хотя Анюта внутренно желала, чтобы поместили их вместе, но не смела изъявить этого желания, опасаясь обеспокоить тем барышень, находившихся в таком близком с нею соседстве. Анюта, по добродушию своему, легко поверила рассказам о болезни Марфы Петровны и, считая себя виноватую перед нею, решилась пробыть в будущих по крайней мере целую неделю, чтобы ласковым обращением с опекуншею загладить мнимый свой проступок. Обе барышни всячески старались ей понравиться и с удовольствием видели, что старания эти были не безуспешны. Анюта, не имев ни малейшего подозрения о заговоре семейства Дюндиковых, не сомневалась в искренности их ласк и тем более сожалела о недоразумении, случившемся между ею и Марфою Петровною. Таким образом, молодые девушки скоро познакомились между собою, и когда Клим Сидорович пришел спустя несколько времени позвать их вниз к обеду, Анюта уже совершенно убеждена была в дружеском к себе расположении новых своих подруг. И Марфа Петровна, между тем, умела скрыть настоящие свои чувствования. Встретила ее с приятной улыбкой и ласково подала ей руку, которую бедная Анюта, по невольному движению доброго и невинного сердца, поцеловала. Весь остаток дня этого они и по наружности провели довольно весело. Марфа Петровна, приняв твердое намерение казаться доброю и притом уверенная, что невозможно на первых порах удержать Анюту насильно, удачно скрывала свою ненависть, утешаясь тем, что принужденная ее ласковость не будет продолжительна. «Дай срок, голубушка», — думала она, — «и на моей улице будет праздник». И всякий раз, когда вспоминала она об этом празднике, кровь у ней в сердце клокотала от ярости, и в глазах сверкали искры. Между тем, с притворным участием расспрашивала она о монастырской жизни, о тетушке, и рассказывала о связях своих с покойным майором, которого она сроду и в глаза не видала. Другая на месте Анюты, при всем старании Дюндиковых скрыть настоящие свои чувствования, вероятно бы их отгадала, ибо злость Марфы Петровны и зависть дочерей против воли их проникали сквозь личину дружбы. Но Анюта слишком еще была неопытна. Один Клим Сидорович казался ей странным и на самого себя непохожим. Почтительное обращение его с нею в доме тетушки теперь уступило место какой-то принужденной учтивости, иногда прерываемой такими приемами, которые ей приводили на память первую с ним встречу в Барвенове. Но она не обращала большого внимания на эту перемену, и никакие подозрения ей на ум не приходили. Клара Кашпаровна, напротив того, хотя и проникла лживые ласки Дюндиковых, но, с одной стороны, не имела случая поговорить с Анютою наедине, с другой же считала излишним огорчать ее этим открытием. Она не предвидела никакой опасности для Анюты, и пребывание их в будущих казалось ей неизбежной необходимостью, которой тем более надлежало покориться с терпением, что это пребывание, по мнению ее, не могло быть продолжительным. На другой день поутру, когда все собрались к чаю и недоставало одной Клары Кашпаровны, которую с намерением забыли позвать, Марфа Петровна, как будто нечаянно заметив ее отсутствие, спросила вдруг у Клима Сидоровича: «А где Клара Кашпаровна? Зачем ее не позвали к чаю?» «Да она верно укладывается, матушка», — отвечал Дюндик. «Ведь вы сегодня ее отправите, Анна Трофимовна?» Продолжал он, обратясь к Анюте, которая при таком странном для нее вопросе взглянула на него с удивлением. «Куда, Клим Сидорович?» «Да куда угодно. Мне почему знать куда? Лучше бы ей, однако ж, заехать в Барвенова. Вы с ней написали бы к тетушке». «Да на что это, Клим Сидорович? Она проводит меня назад. Мы и с тетушкой так условились». «Ну, как хотите, чтобы она только не соскучилась, вас дожидавшись. «Верно, не соскучится. Клара Кашпаровна такая добрая. Она обещалась пробыть со мною неделю в будущих, а потом еще хотела погостить несколько дней у нас. Мы все ее очень любим». «Неделю?» — вскричали в один голос Марфа Петровна и обе дочери. «Вы хотите остаться у нас только одну неделю?» «Долей никак мне невозможно. Тетушка будет беспокоиться. Я обещалась непременно». «Как вам не стыдно, Анна Трофимовна? Вы совсем нас не любите», — сказали барышни. «Да я никак вас не выпущу», — подхватил Дюндик. «Вы довольно долго жили у тетушки. Теперь надобно пожить у нас. Я не знаю, за что вы нас не любите, Анна Трофимовна. Батюшка ваш, покойник, нас, кажется, жаловал». «И я вас люблю и почитаю. Да только я обещалась тетушке». «Уж мне эта тетушка...» Нетерпеливо прервал ее Дюндик. «Неужто она такая важная барыня, что по ее дудочке всем плясать должна?» Анюта раскраснелась и взглянула на опекуна. Огорчение, возбужденное в ней неуважительным тоном, с которым относился он к тетушке, так живо отразилось в ее глазах, что сама Марфа Петровна пришла в замешательство. Она побоялась, чтобы Анюта не вздумала по-вчерашнему от них уехать, и потому бросила значительный взгляд на мужа, который, поняв он и, тотчас замолчал и опустил глаза в землю. «Уж вы непременно все пересолите во всем», сказала ему Марфа Петровна с видом упрека. «Мы, конечно, все желаем, чтобы Анна Трофимовна осталась с нами подолее. Да что ж делать, если ей невозможно?» Анюта хотела отвечать, но в самое это время вошла Клара Кашпаровна, которая, увидев, что ее никто не приглашает, решилась прийти сама собою. Вера и Софья тотчас вступили с нею в разговор, чтобы отклонить внимание Анюты от прежнего предмета.